Неизвестно, сколько ждать пришлось бы, но проворный услужливый Эрик проявил исключительную находчивость. Поправляя жокейскую желтую шапочку на голове, он подошел к офицеру милиции, попросил у него мегафон и заорал из-за угла амбара. Вспомнил, видно, все, что в школе учил на уроках немецкого. «Ахтун, ахтун! Руси швайн! Энде хох! Концу мир! Мир, мир, мир!» Откликнулось эхо на том берегу, в голубеющих соснах. После такой горячей немецкой речи, произнесенной истерическим голосом, за темной крестовиной чердачного окна замаячила фигура в гимнастерке. Золотая звезда на груди засверкала. Затаив дыхание, Штайнер прицелился, нежненько нажал на курок, услышал легкую отдачу в правое плечо и одновременно с этим услышал, как винтовка выплюнула пустую гильзу. И в следующий миг Фриц удивлен был тем, что русский солдат устоял на ногах. Поначалу, холодея от ужаса, Фриц подумал, что промахнулся. Но тут же, присмотревшись, он удостоверился в точном попадании. Пуля угодила под звезду героя, где должно быть сердце. Это Штайнер видел в оптический прицел. Но русский солдат после выстрела только покачнулся и рукой зажал звезду героя, из-под которой показалась кровь. «Доннерветтер!» – прошептал изумленный Штайнер, теряя цель из виду и снова начиная думать, что промахнулся. И тут на старой лестнице раздался громкий топот, из-за которого стала ссыпаться шелуха серой сырой штукатурки. Пустовойтов поднялся на колокольню. «Я забыл сказать», — начал он, запыхавшись, — «у этого урода сердце, сердце справа, понимаешь?» Доктор говорил. «Ферштейн!» «Да черти!» — раздраженно крикнул Штайнер, сам не понимая, что с ним происходит. Благовоспитанному, хорошо начитанному немцу вдруг стало противно от того, что приходится делать черт знает что. И он бы никогда не сделал ничего подобного, если бы не этот странный русский тип, которому во что бы то ни стало нужно было убить своего соплеменника. «Зачем это нужно ему?» Брезгливо морщась, подумал Фриц и снова крикнул по-немецки: «Черт возьми!» Пустовойтов, неплохо владеющий немецким языком, почему-то не понял Штайнера. Может быть, тот из-за волнения заговорил на каком-то незнакомом диалекте? Зато по интонации голоса и по выражению лица Пустовойтов понял, что немец сказал что-то резкое и неприятное. Но Пустовойтов сделал над собой усилие и улыбнулся одними губами, резиновыми от напряжения. «У него сердце справа!» – раздельно повторил он. «Вот здесь! Ты меня понял, Фриц?» «А у тебя где сердце?» Вдруг на хорошем русском языке поинтересовался Фриц и неожиданно стволом винтовки уперся в грудь Пустовойтова. «Оно у тебя есть? Давай проверим, Доннерветтер!» Бледнее глава района стал вырывать винтовку. «Слушай ты, Агидиус, молодой козел, ну отдай!» На колокольне завязалась драка, за которой наблюдали те, кто был внизу поблизости. И очень скоро на этих ротозеев сверху посыпались гнилые кирпичи, звездка, угрожающе заскрипели доски. Народ поторопился отойти подальше. Дряхлая, полуразвалившаяся пизанская башня вдруг затрещала где-то в сердцевине, а потом кривая щель, как черная молния, зигзагами пробила колокольню сверху донизу. «Мать твою, разбегайся!» — закричал кто-то, стоящий в отдалении. «Падает! Падает!» Сверху посыпались пудовые камни, дубовые балки, на которых когда-то держались колокола, и звездка белым облаком закружилась над горой обломков. Старая икона с Георгием Победоносцем, кем-то замурованная в стену колокольни, вдруг упала на землю и откатилась к ногам перепуганных односельчан, стоящих на краю оврага, поросшего крапивой и полынями. Какой-то конопатый мальчуган, смельчак, в белой драной рубахе, подбежал, поднял икону. И в следующий миг случилось то, что заставило почти что всех свидетелей этой истории сначала содрогнуться, а потом заплакать. Торжественная медь огромного оркестра оглушительным залпом ударила по тишине. Содрогнулись деревья, поникла трава, стекла в домах зазвенели. Даже закатное, кровавое солнце в низких тучах содрогнулось и на мгновение выглянуло, будто бы желая посмотреть, что тут случилось. Прощание славянки звенело в воздухе, с каждой секундой крепчая, ширясь. Воронья стая, только что присевшая на кроны тополей, недалеко от дома Стародубцева, содрогнулась, как единое темное тело, вздыбила крылья, гортанно галдя, и закружилась, крестами кидая тревожные тени на крыши, на деревья, на развалины старой колокольни, над которой все еще висело известковое седое облако. Офицеры и солдаты, стоящие за амбарами, тоскливо и томительно ожидающие снайперского выстрела, а дождавшиеся взрыва колокольни, все от неожиданности вздрогнули и точно по команде уставились на широкое горло белесоватого репродуктора, висевшего на столбе недалеко от дома Стародубцева. Репродуктор этот и несколько других в селе с самого утра включили в радиосеть, чтобы время от времени делать громогласные предупреждения жителям, соблюдать осторожность и не появляться на улицах ввиду смертельной опасности. И вот сейчас, ни раньше, ни позже, какой-то пьяный сельский радист врубил прощание славянки, врубил на такую могучую мощность, какую только могли выдержать барабанные перепонки. На несколько мгновений даже показалось, что это не репродуктор на столбе. Не может быть, чтоб так истошно заиграло простое железное радио на столбе. Это кто-то вживую рыдал в небесах, русскую рубаху рвал на груди, рвал облака и молнии метал, разгоняя стаю воронья, улетающую в сторону темнеющего бора. И где-то там, в бору, и где-то за рекою, и дальше, дальше, дальше, до самой старой Руссы, до Новгорода, и до Москвы, и до самых глухих окраин, летело и летело, звенело и звенело прощание славянки, могучей музыки, величие которое невозможно переоценить, если ты русский, если душа твоя навечно приросла к этим полям, к этим горам, морям и рекам, ко всему тому, что полито кровью и слезами многих поколений.